«Нужно найти автомойку», — сказал Гуров. «А то перед лейтенантом Корки неудобно. Да и вообще некрасиво разъезжать по такому чистому городу в грязном автомобиле. Нам это не к лицу. Приведем себя в порядок, заберем Владимира Леонидовича и двинем на поиски его зазнобы. Не могла же она исчезнуть без следа?» «Так и могла, как говорят в Одессе», — возразил Кричко. «Вот лично у меня ни малейших сомнений, что Грязнова подставила эта самая бабенка. Обычная схема. Конкуренты закинули приманку. Грязнов клюнул. Его поводили-поводили и подсекли. А он до сих пор не может понять, как попался на удочку. А все от своей глупости. Не настолько он молод и хорош собою, чтобы нравиться юным красоткам. Надо было об этом думать прежде всего. Ну, знаешь, любовь зла, — сказал Гуров. И потом, если уж ты так напираешь на прозу жизни, то почему бы не рассмотреть другой вариант? Денежки у Грязнова водились, подарки он ей покупал, в рестораны приглашал. А что еще нужно глупой девчонке? Ты сам не веришь в такие совпадения, — напомнил Кричко. Грязнова обчистили именно в тот момент, когда он пошел на свидание к своей Насте, чего раньше не делал категорически. Да. «Совпадение скверное», — согласился Гуров. «Потому мне и хотелось бы посмотреть на эту шуструю подружку. Но вот конкуренты ли это, тут я что-то сомневаюсь». «Как объяснил Грязнов, конкуренты тоже базируются в Москве, а тут у них даже филиалов никаких нет. Что же они не сперли чемодан в Москве или по дороге? Уж куда лучше вынес кейс из купе, спрыгнул с поезда и ищи свищи». «Может, они не любят прыгать с поезда?» — возразил Кричко. «А кроме конкурентов, кто же? Кому нахрен нужны какие-то игрушки, тем более недоделанные? Товар уж больно специфический, Лёва». «А кто мог знать, что там и игры?» — пожал плечами Гуров. «Слышал же. Анастасия так до конца и не поверила, что ее новый знакомый занимается играми. Я так полагаю, она решила, что он просто отшучивается. Зато она видела, как он сорит деньгами, видела у него кейс с секретным замком. Мало ли что могло прийти ей в голову». «Им подсказали, что мойка автомобилей находится в двух кварталах от гостиницы. Они съездили туда и минут через 20 вернулись уже в новом виде. Нельзя сказать, что потрепанный Мерседес Кричко стал после мойки сверкающим, но, по крайней мере, взыскательный вкус лейтенанта Корки он сейчас удовлетворил бы. Перед тем, как отправиться за Грязновым, Гуров и Кричко подвели небольшой итог. «Короче говоря, что мы имеем?» — заключил Гуров. «Девушка Анастасия по прозвищу Веста, с неопределенным адресом и еще менее определенным социальным статусом, это раз. Затем конкуренты с пиратским названием, которых здесь пока никто не видел, это два. И нельзя исключать банальную кражу из номера, хотя администрация клянется божиться, что в их гостинице такое невозможно». «Это самый гиблый вариант, между прочим»,